Глава 4. Когда остановились на ночную стоянку, десантник, вроде бы случайно, подсел к Бергу. Идти дальше было попросту нерационально, поскольку окончательно стемнело, да и устали все порядком, даже космодесантники. Как совсем недавно размышлял Леха, путешествие по ночному лесу ничем хорошим закончиться не могло по определению. Тем более место подыскали подходящее, и вода в виде небольшого ручейка имеется, и окружающие заросли надежно скрывают импровизированный лагерь от ненужных глаз. Переведя канал в закрытый режим, Степанов без экивоков осведомился. «Йохан, вопрос всего один. Что в эфире? Конкретно, что слышно насчет той зондеркоманды?» Космодесантник пожал плечами. «Лех, ну и какого ответа ты ждешь?» Эфир я пасу, разумеется, но там сплошная солянка. Попробую запустить сортировщик по заданным параметрам. Возможно, что-нибудь получится. Насколько это вообще принципиально? Да кто ж его знает, коллега? Совершенно искренне сообщил Степанов. Просто, понимаешь, на душе неспокойно, скребет что-то. У меня батя 2 срока за речкой оттарабанил. Заметив на лице собеседника непонимание, пояснил. На войне, в смысле. Необъявленный, так сказать. Официально мы там местным аборигенам счастливую жизнь налаживать помогали и прочим интернационализмом занимались, а на самом деле каждый месяц борты с 200-ми в союз шли. Сержант, понимающе кивнул. Знакомое дело. Ты даже не представляешь, сколько мы раз оказывались в положении, их тут не было. И ничего, выживали и возвращались. Не все, понятно. Ну и? Он про ту войну почти никогда не вспоминал. Даже если я напрямую спрашивал, уходил от ответа. Но иногда говорил, что если вдруг кажется, будто что-то не так, значит точно что-то не так. Он подобное чуйкой называл. Или жопокрутом. Ну и сейчас зудит у меня что-то, словно предупреждает. Батюшку даже говорить не хочу, сразу не поймет, а объяснять неохота. Но что именно меня тревожит, не врубаюсь, хоть тресни. Трескать не нужно, не поможет. Невесело усмехнулся спецназовец, как ни странно, прекрасно уловивший суть незнакомой идиомы. «Но я тебя понял. Сейчас перенастроюсь, вот только, как мне кажется, стоит с пленным поговорить. Нужны хоть какие-то ключевые слова, названия подразделений, имена командиров. Короче, любые подробности. Это поможет настроить параметры автопоиска. Остальное чип сам сделает. Уловил?» «Как 2 пальца?» Задумчиво пробормотал Алексей, прикидывая, насколько хер-майор может оказаться полезным. А ведь может, очень даже может, морда фашистская. Хоть и не факт, конечно. Собственно, сейчас проверим. Отозвав в сторонку Батищева, десантник вкратце озвучил свои мысли, заодно обрисовав тому задачу. Особист все понял сходу, так что Леха зря переживал. О чем речь, разведка? Сейчас приведу фрица, поспрашиваем. Автоматический перевод – это, конечно, здорово, но я уж лучше по старинке. Так оно надежнее как-то. Как ты там говорил? Живое общение, а? Запираться Ланге, понятно, не стал. С чего бы? Скорее даже наоборот. Воспрянул духом. Вот он и снова стал нужен, что не может не радовать. Поскольку в его нынешнем положении все достаточно просто. Пока в нем, точнее в информации, которую он владеет, заинтересованы, он жив и здоров. В противном случае пришельцы из будущего вполне могут решить, что и дальше тащить с собой пленного нерационально. А умирать майору Абверкоманды 3 совершенно не хотелось. Особенно сейчас, когда Рудольф получил столько поистине бесценной информации, по сравнению с которой даже разработки горячо любимой и лелеемой фюрером Анненербе не более чем мистический бред. Каковым, вероятнее всего, и является, как бы ни надували щеки все эти создатели новой религии, представляющие собой чудовищное варево из древнегерманской мифологии, не отравленного еврейским влиянием христианства и неких вовсе уж бредовых оккультных методик. С точки зрения Ланге, которую он, разумеется, держал исключительно при себе, в 36-м рейхсфюрер Гиммлер абсолютно зря ввел попавшее в опалу общество в состав СС, а перед самой войной еще и занял пост президента. Впрочем, внутренними делами наследия он никогда всерьез не интересовался, а уж сейчас и подавно. Хотя бы потому, что предки, какими бы легендарными они ни были, уже не актуальны, Ему удалось увидеть потомков, что несравнимо круче и куда-куда как перспективнее. Хотя заданный контрразведчиком вопрос Рудольфа порядком удивил. С чего вдруг русские заинтересовались карателями из Айнзацгруппы? Никакой опасности последние не представляют, особенно учитывая поистине поражающее воображение оружие космодесанта. Да и евреев, Ланге мысленно усмехнулся, среди них определенно не имеется. Впрочем, своего любопытства майор никак не выдал. «Да, господин капитан, кое-что я знаю, хоть и немного. Это подразделение зондеркоманды 7B под руководством штурмбанфюрера СС Гюнтера Рауша. Входит в состав Einsatzgruppe V, работающей в зоне действий группы армий «Центр» в Белоруссии. Общая численность – около 700 человек. Командир – группенфюрер СС Артур Небе. Каждая зондеркоманда делится на подкоманды численностью порядка 2-3 десятков человек. Не менее трети состава каждой группы – бойцы СС. Это наиболее подготовленные к боевым действиям солдаты. Полагаю, что в данной конкретной ситуации интересующий вас отряд мог быть укомплектован в основном именно ими. Собственно, это все, что мне известно. Кто именно командует данным отрядом, я не знаю и знать не могу, к сожалению. Возможно, радиопозывные? Увы, господин капитан, Абверовец совершенно искренне пожал плечами. Поверьте, я ничего не скрываю, просто не в курсе. Мое ведомство с ними пока никак не пересекалось. Утром мне сообщили, что проводимому мною расследованию присвоен высший приоритет, однако следственная группа расширенного состава не прибудет раньше вечера ввиду неких особых обстоятельств. Наткнувшись на тяжелый взгляд контрразведчика, Рудольф заметно заволновался и торопливо пояснил. Слово офицера, все так и было. Никаких пояснений я не получал, вообще никаких. Мне только сообщили, что в известный вам район срочно перебрасывается зондеркоманда, целью которой является недопущение утечки сверхсекретной информации. И это все, что я знаю, клянусь. Поколебавшись еще несколько мгновений, Ланге на всякий случай добавил. И уверяю вас, господин капитан, я категорически не одобряю их методы работы с местным населением. Я разведчик, а не палач. И отнюдь не из какого-то мнимого гуманизма или чистоплюйства. Моя работа тоже порой весьма дурно пахнет, и отнюдь не французскими духами. Просто из циничного расчета. Для этих карателей местное население только объект особого обращения, а для меня потенциальные источники информации или агентура, пригодные для разных целей. Господин капитан, мы ведь с вами практически коллеги, занимаемся примерно одним и тем же. Значит, вы должны понять. Нашел тоже, понимаешь, коллегу. Зло буркнул Батищев, с трудом удержавшись, чтобы не плюнуть пленному под ноги. Контрразведчик уже достаточно спокойно воспринимал обращение господин капитан. Но вот прозвучавшее сравнение едва не вывело его из себя. Впрочем, сдержался, разумеется. Дальше. Дальше я понял, что в игру вступила имперская безопасность и решил предпринять некоторые шаги для спасения своей жизни и ценного прибора. Остальное вы знаете. Поверьте, я искренен, господин капитан. Как ни странно, верю, поморщился особист. Как седалище подгорать стало, так и рванул куда подальше. Простите, захлопал глазами Абверовец. Не совсем понимаю, что такое седалище? «Неважно», — отрезал тот, переглянувшись с Лёхой и Бергом. «Ну?» «Не густо», — пожал плечами спецназовец. «Попробую, конечно, пробить по названию подразделения и имени командира, но ничего не обещаю. Критично мало информации. Хотя все записи радиообмена за сутки чип записал, возможно, поиск по массиву что-то и даст. Сейчас займусь». «Добро. Всё, Фриц, отдыхай пока. Завтра поглядим, что да как». С помощью Степанова, поднимаясь с земли, майор неожиданно спросил. «Разрешите вопрос, господин капитан?» «Чего тебе еще?» Дернул щекой Батищев. «Говори». «Этот боец, я правильно понял, что его зовут Берг? Йохан Берг. Я слышал, как вы его называли. Он немец?» Ответил контрразведчик со с трудом скрываемым удовольствием. «Еще какой немец? Таких еще поискать. Чистокровный, можно сказать». «И он сражается за вас?» Мысленно выругав себя за то, что определенно подставляется, не сдержался Ланге. «Сражается», — согласился Иван Михайлович. «И отлично сражается. Видал бы ты, как он ваши танки жег. Любо-дорого поглядеть. Ни одного промаха. Вот такие дела». «И все», — отрезал Алексей, легонько подталкивая пленного в спину. «Нихтферштейн, Гитлер капут, Зергут, Берлин штрассе. Двигай давай, ужин остывает. Да и баиньки пора». И уже уходя, смерил батящего выразительным взглядом, мол, ну и нахера. Контрразведчик же расплылся в широкой, на все 32 зуба, улыбке. Отнесение ночной караульной службы местных аборигенов, к числу которых как-то незаметно отнесли не только батящего с летуном, но и Лёху с Савушкиной, освободили. Спецназовцы, как ни крути, были лучше подготовлены и физически, и, что особо важно, технически. Степанов, собственно, и не спорил, прекрасно понимая, что так будет лучше. Во всех смыслах. Да и умаялся он за эти дни не слабо, честно говоря. Одно, пусть и недолгое, пребывание в плену и ранение чего стоило. Поужинав и помывшись, старым привычкам десантник решил не изменять, вдоволь поплескавшись в ручье, и еще почти полчаса сторожил Ирку, занимавшуюся тем же самым, после чего завалился на боковую. Причем, как бы это помягче сформулировать, отнюдь не в гордом одиночестве. Поскольку спать отдельно, девушка отказалась категорически. При этом, впрочем, чуть смущенно добавив, что ничего эдакого в виду не имеется и не предвидится, просто ей страшно. И вообще. Что подразумевалось под «вообще», Лёха так и не понял, но выяснять или тем паче спорить на всякий случай не стал. Незаметно показав кулак летуну, делавшему какие-то весьма недвусмысленные знаки, Алексей молча утянул Иру за небольшой куст, дающий хоть какую-то иллюзию уединения. Не для него, понятно, для Савушкиной, все ж таки одни мужики кругом. Без особых проблем, справившись с будущанским спальником, десантник упаковал внутрь практикантку, расположившись рядом, благо прогревать костром землю или рубить лапник больше необходимости не было. Со слов Локтева, спальный мешок способен обеспечить комфортные условия даже при 20-градусном морозе. Мысленно ухмыльнувшись этой самой практикантке, да уж, полевую практику Ирина получила что надо, врагу не пожелаешь. Лёха собрался было отправиться в царство Морфея, но, как выяснилось, не тут-то было. Савушкину внезапно пробило на разговор. Сказывалось чудовищное напряжение крайних суток. Некоторое время парень выслушивал произносимые достаточно громким шепотом откровения в духе «как ей было страшно», «какие эти фрицы козлы безрогие» и «почему он, зараза эдакая, сразу не пришел на помощь и всех не поубивал нафиг». Затем не выдержал и, пододвинувшись вплотную, спецназовский спальник оказался эргономичным, способным менять форму в зависимости от пожелания владельца. Сообщил, что, во-первых, давно пора спать, а во-вторых, их сейчас весь лагерь слышит. Врал, конечно, поскольку гарнитуру он, понятное дело, отключил. Сдавленно охнув, технически куда менее подкованная Савушкина мгновенно замолчала, демонстративно повернувшись на бок спиной к парню. И мгновенно заснула, словно кто-то щелкнул невидимым выключателем. Алёха же широко улыбнулся. Ну вот и здорово, вот и справились. Эх, другой бы ситуации. Да хоть в той экспедиции по уральским предгорьям, с которой все извертелось. Честное слово, утащил бы девчонку в палатку, всеми правдами и неправдами спровадив товарищей. Двое геологов в Иркиной китайской одноместке на одну ночь вполне поместится. Бывало, что и впятером в трешку набивались, проблем-то. Да и о том, что последовало бы за этим самым многозначительным многообещающим «и», Алексей постарался не думать. От слова совсем. Поскольку нельзя на войне о подобном размышлять. Расслабляет. Но что потом женился бы? Без вариантов. Да и мамка была бы рада, уж который год ждет от сына судьбоносных подвижек в личной жизни. Старший лейтенант Локтев, проверив посты, привычно забрался в спальный мешок. Магнитная застежка бесшумно скользнула по направляющим, и спальник автоматически принял наиболее подходящую конфигурацию, подстраиваясь под анатомию пользователя и рельеф грунта. Все, можно отрубиться, желательно поскорее. Поскольку вставать в 4 часа, Как любой нормальный командир, для собственного дежурства он, разумеется, выбрал самое паршивое предрассветное время. Уже засыпая, Старлей вяло подумал, что завтра нужно будет не забыть приватно шепнуть Степанову, что следует делать для полного отключения радиогарнитуры. В первый момент Леха даже не понял, что именно его разбудило. Сквозь сон казалось, будто будущанский спальник внезапно оказался куда более продвинутым, нежели ожидалось, и включил режим вибрационного массажа, легкими тычками подбрасывая тело над землей. Улыбнувшись дурацкой мысли, десантник проснулся окончательно. Почва мелко подрагивала, до слуха доносились скраденные расстоянием удара не особенно далеких взрывов. Вот так нифига себе, это еще чего такое? Немецкий прорыв? Бомбардировка? Похоже, последняя, поскольку в светлеющем рассветном небе достаточно отчетливо зудят авиационные моторы. Впрочем, одно другому никоим образом не мешает. И на данный момент понятно только одно. Буквально в нескольких километрах отсюда Люфтваффе весьма активно отрабатывают по какой-то наземной цели. Спохватившись, активировал гарнитуру, попутно выбираясь из спального мешка. Пока обувался, натягивая успевшие хоть немного проветриться за ночь горные ботинки, рядом, как водится, бесшумно появился Локтев. «Доброе утро, коллега. Не дали немцы поспать, а?» «Это уж точно». Степанов автоматически бросил взгляд на запястье. 5 с минутами утра. «Что в эфире? Фриц прорвались?» «Похоже на то», не стал спорить товарищ. В отличие от вчерашнего вечера, орут по всем диапазонам. Берг занимается сортировкой. Ребят поднял. Спецназовец фыркнул. Обижаешь. Еще когда эти... Владимир дернул головой в сторону канонады, имея в виду фашистские бомбардировщики. Над нами прошли. Уже 10 минут фейерверком наслаждаемся. Но долбят крепко, сам слышишь. Видать, цель крупная. Кстати, там не только бомберы трудятся, но и артиллерия. Если вслушаться, можно отличить. У авиабомб и гаубичных снарядов звук разрыва разный. Ладно, топай к своим. Нужно срочно решать, что дальше делать. Поскольку диспозиция у нас хреновая, хуже некуда. Судя по радиоперехвату, мы сейчас как раз между немцами и нашими, по которым они лупят. Добро. Мгновенно став серьезным, десантник пружинисто поднялся на ноги. Услышанное Лёхе категорически не понравилось. Если Старлей не ошибается, а с чего бы ему ошибаться, значит, со стороны Березины начал наступление кто-то из недавних знакомых, вероятнее всего 17-я танковая дивизия. Так что все вполне логично. Сначала авиация не слишком прицельно, зато массированно работает по советским позициям. Затем присоединяются имеющиеся в штате танковые дивизии гаубицы, по подсказкам корректировщиков, уже точечно накрывая разведанные цели. Теперь понятно, чем тут вчерашний разведбат занимался. Жаль, всех не перебили. С другой стороны, они столкнулись всего с одним из разведывательных отрядов. А кто знает, сколько их было всего. Но самое паршивое в другом. Они находятся примерно посередине между прущими с запада фрицами и готовящимися к обороне нашими, рискуя попасть под каток начавшегося наступления. Значит, либо затаиться в лесах, рискуя в итоге снова оказаться в немецком тылу, либо спешно уходить южнее или севернее, в очередной раз отклоняясь от заданной цели. Последнее не настолько критично, вот только времени потребует куда как больше. Но валить отсюда нужно, и как можно скорее. Одно дело практически безнаказанно расстреливать бронетехнику из засад или уничтожать переправы, не ожидая встретить серьезного сопротивления, и совсем другое – бодаться с немецкими танками в чистом поле. И вовсе не факт, что на этот раз удастся обойтись без серьезных потерь с их стороны. Танки-то, может, и пожгут, но вот уцелеть при массированном артналете уж вряд ли удастся. Какими бы навороченными не были бронекомплекты десантников, вряд ли даже они выдержат близкий разрыв фугасного чемодана калибром эдак 150 мм. Да хоть бы и в 105. Лёхе смутно припоминалось, что у немцев вроде бы имелись и легкие гаубицы. Собственно говоря, буквально позавчера Володька Локтев об этом достаточно однозначно высказался. Броня с включенным на максимум силовым полем может и выдержит. Тело носителя однозначно нет. Про их комбезы так и вовсе разговора нет. Одно дело удержать пулю пехотного калибра, и совсем другое – осколок крупнокалиберного снаряда, авиабомбы или давление ударной волны. Превращаться в затянутый комбинезоном мешок мясного фарша с обломками перемолотых избыточным давлением костей как-то не особенно хотелось, поскольку обидно и вовсе не слишком эстетично. Но самое главное даже не это. В том, что случись прямое боестолкновение, фрицам в любом случае достанется на порядок больше, Степанов не сомневался ни секунды. Вот только в тот миг, когда это произойдет, про любую секретность придется забыть уже окончательно и навсегда. Они и так с аэродромом засветились, причем не в первый раз. А ведь фашисты после гибели Гудериана и радиограммы Гера Ланге без того на ушах стоят. Так что уходить нужно исключительно тихо, кровь из носу выдерживая режим секретности. Нашим они и так помогли, чем сумели, но сейчас нужно позаботиться доставкой в столицу будущанской информации. Хотя бы потому, что прорви немцы оборону на этом участке, погибнут тысячи. А если Иосиф Виссарионович получит подробную раскладку по всем дальнейшим событиям этой войны, спасутся миллионы. Скользнув взглядом по дрыхнувшей, как ни в чем не бывало, Ирке, решил пока девушку не будить. И да, кстати, наклонившись, бегло оглядел ее обувь. Поморщился. Ну, несколько дней еще побегает, а вот затем... Или доберутся до столицы, или придется подыскивать Савушкиной смену. Интересно только, где ее эту смену искать, поскольку в поход практиканка отправилась, мягко говоря, не в самой подходящей для долгих переходов обуви. Горные ботинки, они, как известно, тоже разные бывают. И неопытная Ирка, отправляясь в первую в своей жизни экспедицию, вполне ожидаемо ухитрилась выбрать наихудшие варианты из всех возможных. Наверняка на рынке брала, а не в специализированном магазине. И если им придется достаточно долго бродить по лесам, не говоря уже о прочих болотах, это вполне может стать серьезной проблемой. Впрочем, ладно, проблемы, как известно, стоит решать исключительно по мере их поступления. Где именно Леха услышал эту фразу, он не помнил, но был с ней полностью согласен. Особист с Летуном уже встали, как и Степанов, разбуженные далекими взрывами. И сейчас активно извлекали из высокотехнологичного спальника Ланге. Поначалу предполагалось, что пленный станет ночевать просто так, на срубленном лапоннике. Однако Локтев мягко намекнул, что подобное не слишком разумно. В летнем кителе он под утро порядочно задубеет, особенно учитывая близость знаменитых белорусских болот. А ценность простуженного пленного существенно ниже, чем здорового. Тем паче возможности индивидуальных аптечек ограничены, и вообще глупо зазря расходовать ценные препараты, которых в этом времени тупо негде взять. Степанов, уловив суть проблемы, поддержал, поскольку помнил, как сам недавно учил Ваську прогревать костром почву и оборудовать спальное место. В конечном итоге вопрос решился просто. Обверфца упаковали в спальник дежурившего первым космодесантника, поскольку караульному тот не нужен по определению. Как бы то ни было, сейчас Рудольф выглядел вполне отдохнувшим. Что же да извлекали, так незачем было столь резко дергаться, сдуру пытаясь вытянуться по стойке смирно. Нет, может, Васька слегка и перегнул палку в качестве побудки и легонько пнул фрица носком сапога в бок, но будущанский спальник решил, что пользователю что-то угрожает, например, падение во сне со скалы, на краю которой тот неосмотрительно разместился на ночлег, и надежно спеленал его, ограничивая излишне резкое движение. Сам Леха о подобном до сего момента даже и понятия не имел. Заметивший непонятные телодвижения Локтев, с трудом сдерживая смех, просветил, разобравшись, в чем проблема. Короткий военный совет много времени не занял. В необходимости как можно скорее уходить из полосы немецкого наступления никто не сомневался. Обсуждался исключительно вопрос «куда?», поскольку севернее начинался болотистый массив, соваться в который на первый взгляд было бы глупо. Но вот на второй наступающих немецких частей в этом месте точно не окажется. Да и за пределы Панцерштрассе в любом случае выскочат. Грубо говоря, достаточно подняться выше широты Смоленска, чтобы чуть ли не месяц вовсе не сталкиваться с крупными группами гитлеровцев, аж до полосы наступления фон Лейба, поскольку в этих районах велись в основном бои местного значения и прочие локальные спрямления линии фронта. Ну, по крайней мере, в том прошлом варианте истории. Зато на юге имелся серьезный шанс, выйдя из-под основного удара, внезапно оказаться на пути частей, обеспечивающих южный фланг наступления, чего, понятное дело, следовало всеми силами избегать. Серьезная проблема крылась в том, что подробной топографической карты больше не имелось. Загруженная в тактический планшет перед отправкой в прошлое, армейская 500-метровка закончилась, поскольку группа давно вышла за ее пределы. А имеющиеся в электронной энциклопедии обзорные карты особой точностью не отличались. Одно дело выйти к Березине и переправам, тут, как говорится, сложно промахнуться. И совсем иное – иметь точную карту местности с указанием всех необходимых топологических подробностей. Какой смысл указывать все лесные дороги, топи и гати, если в соответствующем разделе идет речь о целой войсковой операции, оперирующей как минимум десятками километров? Крупные города, магистральные шоссе и реки – это, конечно, здорово, равно как и места дислокации войск РКК и противника, которые сейчас уже вполне могли измениться. Вот только вряд ли кто-то из составителей мог даже помыслить, что их историческое исследование станут использовать для реального ориентирования на местности с привязкой в 3-5, да хоть и в 10 километров. Да еще и в далеком прошлом, которое сейчас, так уж выходит, меняется чуть ли не каждый час. Хреново. Нахмурившись, конкретизировал Батищев, о чем-то напряженно размышляя. Так, стоп, товарищи командиры. Последнее относилось к Старлею Локтеву и временно причисленному к числу комсостава бывшему сержанту ВДВ Степанову, входящему в их военный совет. А ежели у генерал-полковника в планшетке глянуть? «Михалыч!» – охнул Леха, осознав, что именно услышал. «Так ты чего это, до сих пор туда не заглянул даже? Я ж тебе ее еще в той избе буквально в руки пихнул. Ну блин, охренеть не встать!» Видимо, удивление десантника оказалось настолько искренним, что особист стушевался, вильнув взглядом. «Да вот, поверишь ли, разведка, как-то не до того было. Уж больно много всего произошло. То воевали, то, понимаешь ли, электронную информацию изучали. Последнее Иван Михайлович, как уже бывало ранее, произнес с некой непередаваемой интонацией. С эдаким уважительным придыханием, что ли?» Переглянувшись с Локтевым, спецназовец, несмотря на всю серьезность ситуации, с трудом сдержал улыбку. Десантник пожал плечами. «Ладно, мне-то что?» И видя, что контрразведчик от чего-то медлит, не выдержал. «Так, может, поглядишь уже, а? Для тех, кто в танке, на всякий случай напоминаю, что нам немножечко карта нужна, совсем чуть-чуть. Потому что кругом как бы фрицы, которые нас тоже немножечко хотят убить». «Ты, разведка, голос на меня не повышай», – буркнул Батищев, признавая собственную неправоту. Нехотя, разумеется, но признавая. Званием пока не вышел. «Сейчас гляну». «Хэ, Капман!» – неожиданно подал голос тот, кого менее всего ожидали услышать. «Что?» – резко обернувшись, рявкнул особист, только сейчас осознав, что в спешке они как-то совсем позабыли про пленного, достаточно неплохо понимающего русскую речь. «Разрешите мне помочь вам, у меня есть карта». «Какая карта?» «Карта местности, ведь вам именно это необходимо?» «Ну, допустим». Сквозь зубы выдохнул Иван Михайлович, мысленно сгорая со стыда. «Хорош контрразведчик, мать его». Растрепался, что та торговка на базаре, а фриц сидел да слушал. Позор-то какой. А ежели бы тот чего секретного услышал, и как же он прошляпил. «Говори уж, чего там у тебя имеется? Что еще за карта такая, волшебная, и где она?» Из торопливого ответа выяснилось, что, отправляясь на поиски гостей из будущего, майор Ланге взял с собой карту их предполагаемого нахождения. Точнее, несколько карт. Все, что успел разыскать до отъезда его заместитель лейтенант Хайке. Все они находились в его офицерской сумке, которую сначала отобрали во время пленения, но затем, как он видел, передали господину капитану вместе с электронным прибором. И сейчас он очень надеется, что его помощь окажется не лишней, поскольку он, майор Абверкоманды 3 Рудольф Ланге, принял окончательное решение о добровольном сотрудничестве. «Красиво поешь», – буркнул Батищев, все еще злясь на себя. Откинув клапан одной из трофейных планшеток, несколько минут изучал сложенную в четверо карту, затем задумчиво хмыкнул. Вытащив следующую, развернул и поглядел, переводя немецкие названия. и, просветлев лицом, взглянул сначала на Локтева, затем на Лёху. «Товарищ, а ведь не соврал Фриц-то. Первая карта нам уже без особой надобности, поскольку Березину мы уже форсировали. А вот другая в самый раз. Сейчас еще у покойного генерал-оберста в полевой сумке гляну». Степанов взглянул на напряженного пленного. Русский давался тому с трудом, но он определенно старался, от усердия неосознанно шевеля губами. И неожиданно подмигнул Абверовцу, уже во второй раз, в этом времени озвучив фразу из бородатого анекдота. «Гуд, Вальдемар, гуд, зир гуд». Едва не подавился смехом, услышав ответ практически слово в слово, повторяющие слова преснопамятного фон Грисенбека, личного адъютанта командующего группы армий «Север», захваченного ими с Борисовым на аэродроме несколько дней назад. «Что? Почему Вальдемар? Мое имя Рудольф». «Блин, у фрицев что, вообще все майоры без чувства юмора? Хотя да, с анекдотами про незабвенного Вовочку в этом времени определенно проблема, поскольку не придумали еще. Да и не узнают они про них, поскольку менталитет, знаете ли, не поймутся». Интерлюдия. Район описываемых событий несколькими часами ранее. Несмотря на то, что ночные прыжки для бойцов группы особого назначения с цветочным позывным «Фиалка» были новинкой, тренировочные десантирования в количестве аж целых 3 штук, понятно, не в счет, никто из осназовцев не убился и даже не покалечился. Повезло, что приземляться пришлось не на лес. Пилоты, доставившего их в нужный квадрат транспортного самолета, оказались сущими асами, без всяких ориентиров выбросив группу в точности над речной излучиной. Да и ветра на момент высадки практически не ощущалось, так что все 5 диверсантов благополучно коснулись земли с минимальным разносом. Утопив в речке нагруженные камнями купола, осназовцы сориентировались и двинулись вперед, уходя в лес. Где именно искать подопечных, точно известно не было. Но несколько часов назад, когда они еще грузились на борт, пришла срочная радиограмма, уведомившая, что в районе безымянного полевого аэродрома, координаты прилагаются, наблюдались краткосрочные боевые действия. Учитывая, что фашистов на восточном берегу Березины пока что не имелось, садовник предполагал, что это может быть напрямую связано с их заданием, что, собственно говоря, и предстояло проверить в первую очередь. Ну а дальше действовать по обстоятельствам и в соответствии с окружающей обстановкой. Дойти до цели группа не успела. В начале 5 утра впереди загрохотало. Одновременно работала и авиация, и тяжелая артиллерия, что могло означать только одно. Несмотря на уничтоженные вчера переправы, гитлеровцы сумели форсировать реку и начали наступление. Зайдя поглубже в лесной массив, диверсанты экстренно вышли на связь, отправив руководству короткую шифрованную радиограмму. Москва, как и оговаривалось, ответила без промедления. Столкновение с противником запрещаю категорически, продолжать выполнение основного задания. Получив РД, младший лейтенант государственной безопасности Андрей Трофимов углубился в изучение карты. О том, кого именно ищут, командир «Фиалки», несмотря на встречу с самим Судоплатовым, знал только в общих чертах. Предстояло обнаружить и выйти на контакт с некой группой особого назначения Ставки Верховного Главнокомандующего, которой следовало оказать всяческое содействие для скорейшего выхода из зоны боевых действий. При этом, что, откровенно говоря, несколько напрягало, отдельно оговаривалось, что никакого давления на них оказывать нельзя категорически. И даже более того, категорически же запрещалось задавать любые вопросы, если только они не касались безопасности эвакуации. Собственно говоря, комиссар госбезопасности так прямо и сказал. «Вот что, лейтенант, делай что хочешь, но эти люди должны как можно быстрее оказаться в Москве. Я твое личное дело проглядел, если инструкторы не врут, ты с ребятами чуть ли не лучший со всего потока, да и повоевать успел. Потому именно вас и посылаем. Но имей в виду, дело на личном контроле у Лаврентия Павловича. Сечешь? Значит, и товарищ Сталин тоже в курсе. Короче, не подведи ни себя, ни меня. Уловил нюансы?» «Так точно, товарищ комиссар, уловил. Но есть вопросы». Павел Анатольевич досадливо поморщился. «Не сомневаюсь, Андрюша. Я бы удивился, коли их не имелось. Вот только ответить пока не смогу, не обессудь. просто не имею права. Помнишь, что такое минимально необходимый уровень информации? Так точно помню, но... И никаких «но», Владлей. Снова дернул щекой Судоплатов. Просто найди их и помоги без потерь добраться до столицы. Остальное не твоя забота. Любой ценой, понимаешь? Самолет для эвакуации будет ждать в течение недели. Место для посадки выберешь самостоятельно, не маленький. На карте отмечено несколько подходящих точек. Расчетное время прибытия 3 часа, плюс-минус 30 минут. Если не получится уйти воздухом, знаешь, что делать. Хотя и не хотелось бы. Знаю, но почему им никаких вопросов-то нельзя задавать? Упрямо нахмурился Трофимов. Непонятно как-то и оттого странно. А нас так учили, что если что-то непонятно... Болтаешь много. Устало буркнул Павел Анатольевич. Но что спросил, правильно. Вот только ответа, как я уже сказал, не будет. Впрочем, если, точнее, когда найдешь эту группу, немедленно радируй. Возможно, получишь дополнительные инструкции. От себя лично добавлю. Ничему не удивляйся. Вообще ничему. Вот тут точно не понял. Да я и сам, если честно, пока всего не понимаю, лейтенант. Задумчиво пробормотал Судоплатов, глядя куда-то мимо собеседника. Но в том, что дело крайне серьезное, ни секунды, ни полсекунды не сомневаюсь. Короче, я на тебя и ребят твоих очень надеюсь. Категорически надеюсь, понял? Ну а коль понял, то все, ступай и готовься. Свободен. Строевым шагом покидая высокий кабинет, Андрей продолжал размышлять, анализируя, как учили, недолгий разговор. Кое-какие мысли насчет услышанного у него, разумеется, имелись. Вероятнее всего, куратор непонятной группы, лично известный разведчикам и знающий все пароли, условные сигналы и все такое прочее, погиб или тяжело ранен. А то и вовсе пропал без вести в хаосе июньского отступления. Война ведь началась совсем не так, как ожидалось. Немцы продвигались слишком быстро, попытки их остановить оказывались не слишком удачными. Армия теряла в окружении целые корпуса. Одним словом, из соображений конспирации или межведомственной конкуренции, куратор мог многого не передать заместителю в установленном порядке. Потому теперь и приходится импровизировать, восстанавливая оборванные связи. Увы, особой ясности все эти умозаключения не приносили. Поскольку полученное задание, так уж выходит, слишком походило на хрестоматийное «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знамо что», из читанных в детстве сказок. С другой стороны, он – сотрудник всесильного наркомата, осназовец, элита, понимаешь ли. Неужели и на самом деле не разберется на месте, что к чему? Вот только сейчас, аккуратно сложив и убрав планшет-карту, младший лейтенант ГБ Андрей Трофимов, позывной «Троша», неожиданно подумал, что по-прежнему ничего, если не выразиться куда резче, не понимает. Особенно, как именно и где искать в девственных лесах отряд всего-то из 10 человек. В то же время логики их тоже учили. И если поставить себя на место командира разведгруппы, можно достаточно точно просчитать дальнейший маршрут. Тем более, отправная точка у него теперь имеется. Предположим, бой на аэродроме связан именно с ними. Почему они там оказались? Так элементарно. Хотели воспользоваться самолетом для эвакуации из зоны боевых действий. Почему не воспользовались? Тоже понятно. Столкнулись с фашистами, вероятно, с передовой разведкой. По срокам все приблизительно сходится. Немцы разведывали местность перед утренним наступлением, наткнулись на аэродром, решили захватить, атаковали. В это же время там оказалась и разыскиваемая группа. Наши вступили в бой. Отбились, ушли в чащу, поскольку не хотели излишне светиться. Двигались ночью? Вряд ли. В темноте по бурелому не побродишь, значит, где-то заночевали. Утром планировали двинуться дальше, но тут фашисты начали прорыв. И какое решение в подобных условиях примет командир? Трофимов ненадолго задумался, вспоминая карту. Снова доставать ее из планшета не было необходимости. За это время младший лейтенант изучил ее так, что мог рисовать кроки по памяти, причем с мельчайшими подробностями. Итак, снова ставим себя на место осназовцев и прикидываем, как бы он сам поступил в подобной ситуации. Группа секретная, значит, в боевые действия вступать права не имеет, поскольку добыла некие сверхважные сведения, которые ждут в Москве. Об этом Судоплатов ничего конкретного не говорил, но Андрей прекрасно умел читать между строк. А поступил бы он очень просто, попытавшись как можно скорее уйти из полосы вражеского наступления. Вопрос таким образом исключительно в том, куда именно, на север или на юг. Еще раз прокрутив в голове карту, младший лейтенант ухмыльнулся. На север, понятно, в направлении болот, точнее на северо-восток. На юг он бы точно не полез, так и куда дальше выйдет, и с немцами больше шансов столкнуться. Болото – вещь, конечно, крайне неприятная, зато и места там достаточно безлюдные, вражеская техника не пройдет, и с преследователями, коль фашист на хвост упадет, проще справиться. Да и не сунутся туда гитлеровцы, нечего им там делать. Выходит, в этом направлении они и двинули, практически без вариантов. Значит что? Значит и нам туда дорога. Причем как можно скорее, поскольку неизвестно, какой между ними разрыв. А вдруг они еще затемно с места ночевки снялись. «Подъем, орлы!» Подавая пример, младший лейтенант первым поднялся на ноги. Оглядел выстроившихся бойцов, привычно одергивающих двухцветные маскировочные костюмы и поправляющих амуницию. «Готовы?» «Тогда попрыгали и вперед!» «Привалов пока не будет. 10 км делаем в темпе. На всякий случай напоминаю, местность сложная, так что ноги беречь». «Командир, да ладно тебе!» Беззлобно буркнул радист, младший сержант Сашка Стриж. «Что это как с несмышленышами, ей-ей? Помним мы все. И что раненых с собой не тащим тоже. Разберемся». Трофимов поддернул на плече автоматный ремень. Все осназовцы были вооружены исключительно пистолетами-пулеметами, в дополнение к которым шел наган с глушителем Брамитом, ручные гранаты и, разумеется, ножи. «Ты, птица, на командира голос не повышай. Командир на то и командир, чтобы ценные указания вовремя раздавать, а не опосля, когда уже поздно станет. Еще вопросы? Нет? Вот и ладненько. Все, мужики, двинули. Время не ждет». И еще одна интерлюдия. Район описываемых событий. Раннее утро. Оберштурмфюрер СС Отто Грюнер, командир отдельного отряда Остсибен из состава зондеркоманды 7B, спрыгнул с бронетранспортера, остановившегося на краю летного поля, разгромленного вчерашним вечером русского аэродрома. Меж почерневших с обугленными ветвями деревьев торчал почти полностью сгоревший хвост взорвавшегося транспортного самолета, обломки которого усеивали землю в радиусе добрых полусотни метров. Неподалеку застыла неповрежденная с виду толстолобая крыса. Присмотревшись, Отто заметил свешивающуюся через борт кабины руку убитого пилота, которого никто так и не удосужился вытащить, и множество рваных пулевых пробоин на фюзеляже. Ближе к лесу, посреди черных проплешин выгоревшей травы, стояла пара порыжевших от чудовищного жара СДКФЗ-251, граненые корпуса которых, несмотря на прошедшее время, все еще дымились. От нескольких уничтоженных большевиками мотоциклов и вовсе практически ничего не осталось. Лишь покореженные рамы да какие-то мелкие обломки. Тел погибших разведчиков видно не было. Уже успели собрать и подготовить к захоронению. Подскочивший лейтенант в общевойсковом фельграу, к этому времени здесь уже хозяйничали пехотинцы, торопливо представившись, начал доклад, рассказывая о ходе недавнего боя и количестве убитых и раненых. Но Гюнтер нетерпеливо дернул головой. «Меня не интересуют ваши потери. Мы здесь не за этим. Покажите, откуда именно стреляли диверсанты. Затем я осмотрю подбитую технику и тела убитых. После этого их можно будет похоронить. Лишних вопросов прошу не задавать. Если что-то заинтересует, спрошу сам. И позаботьтесь, чтобы ваши подчиненные не мешали. У меня мало времени. Выполняйте». «Слушаюсь, герр Оберштурмфюрер», — рявкнул сбитый с толку лейтенант, с трудом скрывая раздражение. «В таком случае нам вон туда, к опушке. Позиция большевиков располагалась именно там». Отто мысленно усмехнулся. «Не нравится, когда с тобой так разговаривают? Ну так пожалуйся Гейдриху, если смелости хватит. А поскольку не хватит, засунь свои эмоции куда подальше. На этой войне решать, что правильно, а что нет, станут именно они. Да и кто бы тебя слушал, лейтенант?» Гюнтер махнул рукой, и из бронетранспортеров посыпались бойцы его отряда, как и он сам, затянутый в весенне-летний платан-нюстер. ССовцы оцепили указанное место, после чего туда подошел и сам оберштурмфюрер. Осмотр занял буквально 5 минут. Неплохо разбиравшийся в подобных делах Отто сразу сделал вывод, что искать тут нечего. Приметая в нескольких местах трава да россыпь гильз. Судя по характерному наколу капсюля, отстрельных из машин ГВА-34. Последнее не удивило, большевики все чаще и чаще используют трофейное оружие. Никакого разочарования он не испытал. Глупо предполагать, что русские оставят хоть сколько-нибудь серьезные следы. Особенно, если это те самые русские, которых он ищет. Гораздо любопытнее будет осмотреть сожженные броневики и трупы. По крайней мере, теперь ему есть с чем сравнивать. И вчера, и сегодня он уже несколько раз видел, как именно выглядит результат работы их непонятного лучевого оружия. Сначала в той деревне, где нашел свой конец командующий 2-й панцергруппой генерал-полковник Гудериан. Затем возле разгромленных переправ через Березину. И, наконец, сегодняшним утром, когда вражеские диверсанты одновременно атаковали сразу 2 отряда разведбата дивизии, что тоже наводило на определенные мысли об их численности. Расстрелянные на лесной дороге БТРы он уже осмотрел, и сейчас была очередь сожженной на аэродроме техники. А с гильзами и прочим пусть разбираются спецы из Крипа и СД, идущие следом за ним. Не его дело. Задача его отряда – обнаружить и захватить самих диверсантов. Причем захватить живыми и здоровыми, или как минимум способными перед смертью дать ответы на некоторые вопросы. Поскольку их, этих самых вопросов, на сегодняшний день накопилось уже достаточно много. Но не сразу. Сначала необходимо составить собственное мнение о происшедшем и отправить в Берлин шифрованное сообщение. Со вчерашнего дня его группа напрямую подчинялась исключительно начальнику Главного управления имперской безопасности Рейнхарду Гейдриху, минуя при этом как штурмбанфюрера Рауша, так и группенфюрера Нёбе, о чем Отто уведомили соответствующие радиограммы сегодняшней ночью. Причин подобного решения он не знал, а лишних вопросов задавать, разумеется, не собирался. Достаточно было и того, что делу присвоен высший приоритет важности и секретности. Осмотр подбитой бронетехники тоже не занял много времени. Ничего нового, как и ожидалось, Грюнер не увидел. Уже знакомые отверстия в бортах, скорее проплавленные или прожженные, нежели пробитые артиллерийским снарядом. Разве что непонятных полусферических воронок с подтеками мгновенно расплавившейся и уже застывшей стали вокруг не было, что, вероятнее всего, объяснялось малой толщиной брони. Оберштурмфюрер никак не мог назвать себя специалистом по современным противотанковым средствам. Но даже он отлично понимал разницу между тонкой противопульной защитой бронетранспортера и несколькими сантиметрами катанной танковой брони, пробивая которую неведомое оружие, видимо, испытывало определенные сложности. Не слишком серьезные, впрочем. Поскольку ни один из подбитых в деревне и на перевалах танков в ближайшее время не сможет вернуться в строй. Недолгий разговор с командиром Рембата оставил на душе неприятный осадок. Почти 90% техники теперь нужно или отправить в переплавку, или разобрать на запчасти для восстановления поврежденной обычным оружием техники. Равнодушно оттерев перепачканные жирной сажей пальцы, Отто забросил окончательно испорченный носовой платок внутрь сгоревшего бронетранспортера и жестом подозвал радиста, штурмшарфюрера Вебера. «Титрих, готовьте свою шарманку, нужно отправить сообщение. Мы на верном пути. Чувствую, скоро подберемся к этим большевикам вплотную. У тебя 10 минут, мне как раз хватит, чтобы взглянуть на трупы». «Яволь, херр оберштурмфюрер», — четко козырнул подчиненный. «Мне хватит и 5». Дождавшись, пока один из его бойцов откинет покрытый бурыми пятнами брезент, Гюнтер, с трудом сдерживая брезгливость, бегло осмотрел тела погибших. Сгоревшие или расстрелянные из пулемета его и не интересовали. С этими пусть возятся эксперты, не его задача. А вот несколько уложенных с правого края трупов он исследовал со всей тщательностью, поскольку погибли разведчики вне всякого сомнения от воздействия тех самых лучей смерти. Картина оказавшихся летальными поражений вполне соответствовала той, что он уже видел раньше. Неведомое оружие либо прожигало, не встречая ни малейшего сопротивления, человеческую плоть, словно лист бумаги, оставляя на теле совсем небольшое отверстие, либо... Относительно этого самого «либо» оберштурмфюрер пока ни к какому выводу не пришел. Хотя кое-какие мысли у него имелись. Судя по всему, если на пути вражеского снаряда оказывалось нечто более плотное, чем одежда или мелкие детали амуниции, вроде пуговиц или пряжек, например, оружие, запасные магазины, противогазный бак, эффект оказывался совершенно иным, нанося куда большие повреждения. Гюнтеру он показался похожим на взрыв небольшой циклонитовой шашки. В эпицентре даже самую прочную сталь разносила буквально в пыль, на несколько сантиметров вокруг корежила и гнула ударной волной. А потом словно обжигала автогеном, оплавляя металл и обугливая дерево и плоть. Что ж, как бы то ни было, пора отправлять радиограмму. Вебер уже призывно машет рукой. Тем более, ему есть о чем доложить. А затем он поработает с картой, прикидывая, куда именно могли двинуться русские. Впрочем, особых сомнений относительно последнего нет. Окажись он на их месте, определенно постарался бы как можно скорее покинуть полосу Панцерштрассе, уходя в леса. Главное понять, в каком именно направлении они двинулись. Но сначала нужно узнать, что именно сообщит Берлин.